Ася. Ася первый раз за 5 лет провела несколько часов для себя. В последнее время каждая минута в ее жизни была расписана. Обо всем надо было подумать. На работе, дома. Подруг у нее не осталось, так как интересы разошлись кардинально. Просто поболтать так о жизни, о кино, о любимых актерах, о классике было не с кем. Да и некогда. Этот сценарист Жора был шикарным собеседником. Его хотелось слушать, ему хотелось рассказывать. С ним хотелось делиться и не бояться быть высмеянной. За время полета они выяснили, что им нравятся одни и те же фильмы. Ася с трепетом относилась к этой своей слабости, к кинематографу. Узнав, что сценаристу тоже нравится фильм «Витторио де Сика. Похитители велосипедов», была ошарашена и приятно удивлена. Сейчас редко смотрят черно-белое кино, тем более мужчины. С ним было что обсудить, о чем поспорить, о чем помечтать. В общем, 2 часа 40 минут пролетели незаметно и приятно. Ася даже забыла про разозлившегося босса. Когда после взлета тот понял, что ему не судьба сегодня сидеть в бизнес-классе и, надув свои восточные щеки, ушел обратно на Асино место, она, без зазрения совести, вычеркнула его из памяти. Не обратила она внимания и на турбулентность, которая, как карусель, качала их в кресле то сильнее, то медленнее. Не придала значения и тому, как захлопал самолет, поздравляя кого-то с чем-то. Она просто наслаждалась беседой, смеялась, удивлялась и взахлеб что-то рассказывала. А такое забытое чувство свободы, когда ты никому ничего не должна и можешь просто получать удовольствие от жизни, на миг вернуло ее в то время, когда были живы родители, и все было по-другому. Поэтому приземление не было таким радостным событием, как обычно. Оно было как похмелье после бокала хорошего шампанского. Самолет очень плавно коснулся полосы. Город Симферополь красивым новым аэропортом встречал путешественников. Как бы говоря, приветствуем вас, вы прилетели в сказку. Первыми выходят пассажиры бизнес-класса, проговорила стюардесса в динамик. Ася встала, но пошла совсем в другую сторону. Ей надо было забрать свои вещи. Они благополучно летели в эконом-классе. Уже подойдя к Генке, она обернулась, чтобы помахать своему новому знакомому, но увидела лишь перекошенную фигуру, опирающуюся на трость. «Вот почему он не путешествует», – подумала Ася. «Хорошо, что он не видит сейчас моего жалостливого взгляда. Мужчины не любят, когда их жалеют. По крайней мере, таким был папа. В следующий раз я справлюсь».